«Или меня поставят на пол», — зловеще произнес Чудакули, — «или я очень-очень разозлюсь». Он рухнул на каменные плиты как раз в тот момент, когда распахнулись огромные двери. В зал влетел один из университетских привратников. За привратником ввалился отряд дворцовой стражи Патриция. Командир отряда смерил арк-канцлера взглядом, который ясно показывал, что для него, человека военного, гражданский, значит примерно то же, что и насекомое определенного рода. «Ты здесь главный?» – спросил он. Арк-канцлер привел в порядок мантию и попытался пригладить бороду. «Да, я арк-канцлер этого университета». Командир с любопытством оглядел зал. В дальнем конце сбились в кучу студенты. Стены вплоть до самого потолка были заляпаны всевозможными яствами. Обломки мебели валялись вокруг упавшей люстры, словно деревья в эпицентре падения метеорита. А потом он заговорил. С явным неудовольствием человека, который был вынужден прервать свое образование в возрасте 9 лет, но который слышал много интересных историй. «Позволили себе немного пошалить, бросаться хлебными корками, да? Могу я узнать причину этого вторжения?» Холодно поинтересовался Чудакулли. Командир стражи оперся на копье. «Дело в том, — сказал он, — что Патриций забаррикадировался в своей спальне. Принадлежащая ему мебель носится по всему принадлежащему Патрицию дворцу, а повара наотрез отказываются заходить в кухню из-за абсолютно взбесившейся посуды». Волшебники всячески старались не смотреть на наконечник копья, который потихоньку начал отворачиваться от древка. «Тем не менее», — продолжал командир, не замечая тихих металлических звуков, — «Патриций мужественно призвал меня через замочную скважину и сказал: „Дуглас, а почему бы тебе не сбегать в университет и не попросить самого главного там зайти ко мне, если он, конечно, не занят? Впрочем, я могу вернуться и доложить, что вы тут решили немного пошалить, а потому отвлечься не можете и…» Наконечник почти отвинтился. «Эй, вы меня вообще слушаете?» — с подозрением спросил командир. «Хм, что?» Арк-канцлер с трудом оторвал взгляд от вращающегося куска металла. «О, мой друг, уверяю тебя, никакого отношения к тому, что происходит, мы не…» «Прошу прощения, мне на ногу упал наконечник». «Правда?» — невинно переспросил Чудакулли. «Слушайте вы, фокусники придурочные, вы идете или нет?» — завопил командир, прыгая на одной ноге. «Мой босс недоволен, очень-очень недоволен!» Огромное бесформенное облако жизни надвигалось на плоский мир. Так вода, угрожающая, накатывает на плотину с закрытыми шлюзами. После того, как смерть перестал забирать жизненную силу, ей было некуда больше податься. То тут, то там жизнь проявлялась странными явлениями полтергейста, подобными вспышкам молний перед страшной грозой. Все существующее жаждет жизни. Жизненный цикл – это двигатель, который приводит в движение великие насосы эволюции. Все стремятся забраться на это дерево как можно выше, цепляются когтями, хватаются щупальцами, ползут от ветки до ветки, пока не достигнут самой макушки. Что, в принципе, не стоит таких усилий. Все существующее жаждет жить. Даже то, что нельзя назвать живым, оно тоже жаждет. Существа, которым присуще нечто вроде поджизни, метафорической жизни или почти жизни. И сейчас внезапное потепление пробудило к жизни неестественные и экзотические цветы. Маленькие шарики, которыми торговал Дастабль, все-таки в них что-то было. Возьмешь их, потрясешь и любуешься, как кружатся крошечные сверкающие снежинки. А потом ты приносишь их домой, кладешь на каминную полку и начисто забываешь о них. Отношения между университетом и Патрицием, абсолютным правителем Анкморпорка и во многом великодушным диктатором, были сложными и таинственными. Волшебники считали, что, будучи служителями высшей истины, они не должны подчиняться светским законам города. А Патриций говорил, что так-то оно так, но они, черт побери, должны платить налоги, как и все прочие городские жители. Тогда волшебники намекали, что, как последователи света мудрости, они совсем не обязаны хранить верность смертному человеку. А Патриций заявлял, что это тоже правильно, но они обязаны платить городской налог $200 с головы в год, причем платить его ежеквартально. В ответ волшебники указывали, что университет стоит на волшебной земле и, соответственно, обложению налогами не подлежит, а кроме того, невозможно обложить налогами знания. Но Патриций утверждал, что это очень даже возможно, и налог составляет $200 с головы, ну а если проблема в голове, ее можно легко устранить простым усекновением. Волшебники говорили, что во всем цивилизованном мире с волшебников не берут налогов. Патриций же уверял, что цивилизованность – это понятие относительное, и даже самого цивилизованного человека можно разозлить. Волшебники напоминали, что они все-таки волшебники, а потому им положены льготы. Патриций отвечал, что если бы не эти самые льготы, он бы с ними не разговаривал, просто потому, что они бы уже не могли говорить.